и даже один толстый подполковник. Я бедный толстый подполковник, и она, конечно же, предпочла ему юного лейтенанта. Лида, не смейся, Сашка, она была удивительным человеком, совсем не похожим на наших вечно чем-то озабоченных учителей, каких-то помятых, что ли. Она так читала нам Пушкина и Лермонтова, что у меня все холодело внутри. Она знала наизусть пропасть стихов. Господи, даже в университете нам так не читали поэзию, так не говорили о ней, как Виктория Леонардовна. Ты представляешь, однажды она прочла нам некрасивую девочку Заболоцкого, нам, девятиклассницам. Среди других играющих детей она напоминает лягушонка, заправлена в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватой кудри рассыпаны, рот длинен, зубы кривы, черты лица остры и некрасивы. И вот это, помнишь? А если это так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Да мы просто ошалели от этих стихов и от других, о которых мы даже не подозревали. И я дала себе страшную клятву стать такой же учительницей, как она, и чтоб в меня также были влюблены ребята и также шалели от стихов, когда я буду им читать. Я, можешь считать, Лидушка, что эта твоя мечта уже почти сбылась. Лида, почти, это еще год. Не скоро, Сашка. А почему ты поступил на филфак, но пошел в свою газету? Тебя ж так любили дети, и практику ты давал здорово. Я. Это уже два вопроса, а не один. Пойти на филфак меня тоже уломал учитель Олег Григорьевич. В этом смысле мы целиком обязаны тому, что встретились своим учителям. Лида. Сашка, неужели мы могли не встретиться? Я. Ну, уж такого-то просто не могло быть. Я тебя нашел бы, даже если б ты уехала на Шикотан, на какой-нибудь крабоконсервный комбинат. И вообще, если уж честно, у меня не было особого выбора. В инженерии, в моем положении, да. А в учителя мне не хочется. Лида. Но почему? Это, наверное, так скучно целыми днями исправлять чужие ошибки. А дети... Вспомни, как у них блестели глаза, когда ты рассказывал о русских былинах. Я. Чужие ошибки — это временно, пока немного освоюсь. Потом перейду в отдел писем. Ну, а дети? Я все помню, Лидушка, но что-то не хочется мне к детям. Помню практику, свой первый урок литературы в 5 классе. Александр Васильевич, это вас так на войне? Краснея, спрашивает девочка, с синими капроновыми бантами, в льняных косичках и с синими, нестерпимо синими глазами. Хлоп-хлоп, испуганно хлопают у нее коротенькие ресницы. А вдруг рассержусь, обругаю, а руки в чернильных кляксах торопливо мнут розовую промокашку. 40 пар глаз ввинчиваются в меня с напряженным ожиданием. 40 пар широко распахнутых глаз ждут рассказа о небывалых подвигах, об амбразурах, которые я закрывал грудью, о самолетах, которые бросал на таран, о пылающих танках. «Нет, не на войне», — каким-то чужим деревянным голосом говорю я. «Тебя как зовут? Наташа?» «Понимаешь, Наташа, однажды мы с приятелем убежали с урока в лес по грибы, и там нечаянно наступили на мину». Какое-то долгое-долгое мгновение они смотрят на меня с недоверием, и я моментально соображаю, в чем тут дело. Бедных детей так усердно приучали к мысли, что удирать с уроков плохо, стыдно, что они сочли мои слова очередным педагогическим трюком. «Правда, правда», — подтверждаю я. «Был теплый солнечный день, и мы удрали с уроков и напоролись на мину. По классу пролетает легкий шорох, и у ребят гаснут глаза. Мгновение назад я был для них героем. Я мог сочинить самую фантастическую историю, и они слушали бы меня с открытыми ртами и верили каждому моему слову. И этот геройский ореол окружал бы меня всю жизнь». Но мне не нужен липовый нимб над головой. И вот теперь я для них просто инвалид, как школьный сторож, которому отрезала пальцы на циркулярке. Единственное, что еще может вызвать у них интерес, так это как мне удается удержать мел и писать им на доске, если у меня нет обеих рук. Я никогда не буду учителем, Лида. Нельзя подвергать детей такому испытанию. Нельзя, чтобы чужое горе стало для них обыденным и привычным. И меня тоже нельзя подвергать такому испытанию. Когда маленькая девочка с синими капроновыми бантами в льняных косичках и нестерпимо синими глазами спрашивает, покраснев от смущения: «Александр Васильевич, это вас так на войне?» И еще 40 пар глаз впиваются в тебя с нетерпеливым ожиданием. «Лида, Саша, я, что, Лидушка? Лида, почему ты молчишь? Расскажи что-нибудь». «Я, что ж тебе рассказать, Лидушка? Кажется, я уже рассказал тебе все, что знаю». «Лида, расскажи сказку. Ты мне никогда не рассказывал сказок». «Я, а ты думаешь, мне их когда-нибудь рассказывали?» «Лида, все равно, расскажи мне сказку. Только длинную и страшную, иначе неинтересно». «Я, ну что ж, слушай, значит так. Жили-были дед и баба, и у них была курочка-ряба. Курочка снесла яичко, непростое, золотое». «Лида, ты, Сашка, просто бессовестный. Я только приготовилась слушать, а ты...» «Я... Но я ведь тебе говорил, что не знаю ни одной сказки. Считай, что мне не повезло. Мне никто не рассказывал сказок. А сам я предпочитал им тайны Парижского двора, графа Монте-Кристо и остров сокровищ. Эти книги были в колхозной библиотеке. Я читал их, когда пас баранов. К полудню, когда припекало солнце, Они сбивались в круг головами внутрь и топтались на месте, и можно было читать, сколько влезет.